Полная естественность, свойственность, застой. Лестница как лестница, час как час ночной. Вдоль стены распластанность чья-то, отдышав, садом кто-то явственно уступал мне шаг в полную божественность ночи, в полный рост неба, точно лиственниц шум, пены о мост, в полную неведомость часа и страны, в полную невидимость даже на тени. Не черным черна уже ночь черна черным, оболочки радужной киноварь кармин. Расцедив сетчатку, мир на сей и твой, больше не запачкаю око красотой сон, но в лучшем случае слог, а в нем, под ним, чудится, да и вслушаюсь, мы, а шаг один, и непарный, слаженный, тот сиротство двух, одиночный, каждого шаг, пока не дух, мой, не то что дыры в них, стыд, а вот плотать. Что-то нужно выровнять, либо ты на пять снисься, на мыслителей всех державу всю, либо и услышано, больше не звучу.